Высокая женщина в это время что-то курила. Запах дыма был похож на запах старых роз. Он щекотал ноздри Эвана. «Вы будете с нами сотрудничать. Во всяком случае, то, что от вас осталось. У нас есть и собственные специалисты, вы знаете. Легче извлечь информацию из человека, чем из планеты. Я думаю, что у вас еще осталась достаточная доля человеческого». Она повернулась и посмотрела сквозь Эвана. «Я знаю, что большая часть тебя человеческая. Нет такого средства, с помощью которого ты или кто-нибудь другой могли бы заставить меня сообщить хотя бы самую незначительную информацию о призме», — сказала Марта. «Хорошо. Может быть, ты права, и я ошибаюсь. В этом случае я не сомневаюсь, мы сможем получить много сведений, если разлучим вас и допросим по отдельности». «Ты кое-что забываешь», — вмешался в разговор Эван. «Нет никакой разницы в том, что вы можете сделать с нами. Вы не можете построить ничего более сложного, чем исследовательская станция в этом мире, потому что призма классифицируется как класс А». На этот раз впервые заговорил мужчина, державшийся на заднем плане. «Что это значит?» Он взволнованно поглядел в сторону Фрейзи. «Это неправда. В картотеке станции нет никакой информации о разумных естественных жизненных формах. Там есть кое-что другое». Эван с удовольствием наблюдал за их замешательством. «Очевидно, вы не обратили внимания, достаточного внимания на историю Мартины. Она и я были вылечены существами, которые действовали, руководствуясь разумом, а не инстинктами. Они разумны. Разумны достаточно для того, чтобы квалифицироваться как жители класса А. Вы знаете, что это значит. Миры класса А запрещены для экспансии». «Я не понимаю, о чем ты говоришь». В голосе Фрейзи чувствовалось некоторое смущение. «С тех пор, как мы находимся здесь, мы не встретили ничего, кроме того, чего и ожидали – примитивных местных жизненных форм. Хороший прием, Морджил, но он не прошел». «Вам нужны доказательства? Кто же, по вашему мнению, сделал нам эти операции? Деревья?» «Может быть. Я не удивлюсь ничему, что касается этого мира. Если здесь и есть какие-нибудь разумные жизненные формы, им придется держаться от нас подальше», – прибавила высокая женщина. «Мы вложили много средств в это дело, слишком много, чтобы нас могла остановить ваша сказка. Полагаем, вы сделали операции друг другу? Или вам их сделали хирурги до того, как Гумула добрался до них? Если это тот случай, я посмотрю в картотеке, когда у нас будет время пройтись по ней. Я намного охотнее поверю этой версии, чем той, что вас вылечили какие-то местные жизненные формы. Вы не сможете навсегда скрыть существование своего нового мира. Когда правительству станет известно о том, что вы здесь делаете, наступит конец для всего вашего совета директоров. Может быть. Но, возможно, это будет лишь спустя 100 лет, ответил Фрейзи. Наши люди смогут тогда с этим справиться. У нас не будет причин для волнений. Мы к этому времени уже найдем нашу удачу, успеем ею насладиться и отправимся на вечный отдых. «Здесь что-то странное». Напарник высокой женщины уже повернулся лицом к компьютеру и пристальным взглядом смотрел на экран. «Но у них пока все еще нет ничего». «Будет, вот увидишь», — уверенно сказала женщина. «Они пытаются получить немного независимости с помощью истории, которая слишком невероятна, чтобы ее проверять». «Что же мы будем делать с ними до этого времени?» — спросил ее напарник. Фрейзи искоса оглядел Эвана и обратился к Виноне. «Посади этих двоих в наблюдательную башню. Они не смогут причинить никаких неприятностей, находясь там. Завтра мы доставим их на Сударию. Но у две его люди могут начать работать с ними, а мы сможем заняться своим делом здесь». Он оглянулся назад на своих пленников. «Я бы вам посоветовал не пытаться ничего предпринимать. Мои люди очень квалифицированы. Вы можете сослужить нам гораздо более ценную службу, будучи живыми, чем мертвыми. За вами будет установлено тщательное наблюдение». На его лице снова появилась улыбка, та, которой он встретил их. «И поверьте мне, здесь ничего личного. Это чисто деловые проблемы». «Да», — высокая женщина подошла поближе. «Мы всего-навсего выполняем свои обязанности, точно так же, как и вы выполняете свои. «Я уверена, наши люди сделают вам очень привлекательное предложение, чтобы обеспечить ваше сотрудничество. Сейчас ведь абсолютно не важно, на кого работать, не правда ли?» Марта плюнула ей в лицо и сказала сквозь зубы: «Нет, но очень важно, с кем мне придется работать». Женщина медленно вытерла плевок со щеки. «Может быть, мне повезет. Может быть, вы будете продолжать отказываться сотрудничать. Подождите, когда вы увидите Ноудвея». Гумула был сущий ребенок по сравнению с ним. Винона сделала шаг вперед и начала подгонять их к выходу из комнаты. Марта бросила через плечо: «Я не потерплю никакого плохого обращения с местными жизненными формами». «Местными жизненными формами!» Фрейзи, казалось, развеселили эти слова. Он огляделся вокруг себя. «Ты действительно все еще намерена продолжать рассказывать эту нелепицу, не правда ли?» Он поднял глаза на женщину. «Ты видела какие-нибудь местные жизненные формы?» «Нет, мадам», — заверила там Марту. «Мы не видели ничего, кроме богомерзкой ерунды, которая пытается обернуться вокруг ног, и маленьких существ с твердым панцирным покрытием, которые все время пытаются найти дырку в скафандре и ползают по телу, но никаких местных жизненных форм». «Тогда здесь не с кем плохо обращаться, не правда ли? Кроме вас, если вы будете продолжать упорствовать и не станете покладистее». Фрейзи обернулся к Виноне. «Проследи за тем, чтобы они получили все, что захотят, любую пищу и напитки». Он снова взглянул на Эвана. «Возможно, вы будете удивлены, начав получать регулярную пищу каждый день после стольких дней, проведенных в дикости. Может быть, вы станете более сговорчивыми на сытый желудок». Их провели через помещение станции и заставили взбираться на вершину наблюдательной башни, потому что лифты все еще не работали по причине отсутствия энергии. Платформа была пустынна, инструменты были герметически упакованы в целях защиты от пыли и жизненных форм, рожденных ветром. Теперешние обитатели станции абсолютно не интересовались научными исследованиями. Ремни безопасности были использованы для того, чтобы связать запястья и лодыжки пленников. Эван и Мартин усадили, прислонив их к стене. Пленники не выглядели чересчур ужасающими. Без сомнений, не было смысла тратить впустую время на то, чтобы стоять и наблюдать за двумя такими беззащитными незваными гостями. И потому охранники решили между собой бросить жребий, кто останется на дежурстве, а кто уйдет. Винона и один из мужчин удалились, оставив своего невезучего товарища жаловаться на свое дурное счастье. Бросив мимолетный взгляд на своих неподвижных пленников, он сосредоточил все внимание на разглядывании блестящего, завораживающего чужеземного пейзажа. Он не знал, да и не мог знать, что его пленники, которые, казалось, молчали, вели между собой непрекращающийся разговор.